Наконец Лоуренс вновь оказался перед дверью на третьем этаже. Чуть поколебавшись, он открыл дверь. Хора сняла свой балахон и, скрестив ноги, сидела на стуле у окна. «Какой же ты дурень!» – первым делом сказала она. «Прости». Что еще тут можно сказать? Лоуренс не знал. Хотя это слово наиболее точно отражало чувство Лоуренса, все-таки оно казалось слишком коротким. Но никакие другие слова на ум не шли. «Деньги!» Столь же кратко выплюнула Хора. Она явно была раздражена. «Как ты их достал?» «Ты хочешь это узнать?» Хора прищурила глаза. Словно смотрела на самую нелюбимую свою еду и отвернулась. Затем она почесала голову и вздохнула. «А ты не боялся, что я сбегу с этими важными деньгами?» «Я и хотел отдать тебе эти деньги, которые собрал. Если я потерплю полную неудачу и не смогу выполнить свое обещание, я хочу хотя бы оставить тебе деньги на дорогу». На середине фразы слова застряли у Лоуренса в горле, потому что он увидел, что у Хора в глазах стоят слезы. Она сидела на стуле, опустив голову и плотно сжав губы. Словно та буря чувств, что бушевала у нее в сердце, стремилась вылиться наружу слезами. Но Хора изо всех сил старалась ее сдержать. Однако стоило ей моргнуть, как слезы рванулись наружу и хлынули ручьем. «Оставить деньги на дорогу, говоришь?» «А, да». «Зачем? Зачем ты это?» Словно отрезая все эмоции, Хора принялась вытирать глаза обоими рукавами. Еще не закончив, она встала и сказала, не сводя глаз Лоуренса. «Разве не я была во всем виновата? Если бы меня там не было, разве тебе не удалось бы уже взять в долг сколько нужно? Почему же ты не сердишься? Я...» Ее плотно сжатые кулачки дрожали. Слова, застрявшие в горле, обратились в слезы, которые вновь потекли из глаз. Лоуренс не мог понять, что происходит. Тогда, накануне, Хора ходила вместе с Лоуренсом исключительно потому, что тревожилась за него. И даже сам Лоуренс не подозревал, что именно присутствие рядом с ним женщины не позволяло ему получить деньги в долг. Более того, Лоуренс так грубо оттолкнул руку Хора, пусть даже под влиянием мгновенной вспышки ярости. Сколько он об этом не думал, виноват был лишь он один. Ему совершенно не за что было сердиться на Хора. «Тогда виноват был я. Ты ходила со мной только потому, что беспокоилась обо мне. Как же я могу на тебя?» Хора в упор смотрела на Лоуренса. В тот момент, когда он попытался продолжить, она вдруг резко развернулась и ухватила обеими руками спинку стула. «Какой же ты...» Она подняла стул. «Дурень!» От неожиданности Лоуренс отпрыгнул назад. Однако большой стул, который подняла Хора, в него не полетел. Лоуренс тут же осознал, насколько трудно было Хора просто поднять этот тяжеленный стул. На то, чтобы его бросить, у нее просто не хватило сил. «А, ты...» Лоуренс не знал, обращалась Хора к нему или к стулу. Но что он точно знал, так это что как бы сильно она не хотела дать выход чувствам, запустив в него стулом. С такими тонкими руками, как у нее, это было невозможно. Омываемая лунным светом, хрупкая фигурка Хора вдруг качнулась в сторону раскрытого окна. И все же она не выпустила стул из рук и продолжала неотрывно смотреть на Лоуренса. «Осторожно!» Лоуренс бросился вперед, так что лишь одна ножка стула успела стукнуться о деревянную оконную раму. Он успел поймать стул левой рукой, а тонкое запястье Хора – правой. Хора, хоть и едва не выпала только что из окна вместе со стулом, по-прежнему не сводила с Лоуренса глаз. Выражение лица ее тоже не менялось. Не в силах выдержать взгляд Хора, Лоуренс отвернулся. Не зная, что сказать, он потянул стул на себя, решив для начала поставить его на пол, и, к его удивлению, Хора покорно разжала руки. Похоже, всю свою злость Хора выплеснула на стул. Едва она разжала руки, как ее маленькое тело словно разом лишилось всех сил. «Какой же ты...» Взгляд ее опустился вниз. Слезы закапали на пол. «Добряк!» «Бум!» Последнее слово Хора раздалось одновременно со стуком поставленного на пол стула. «Добряк?» Не удержавшись, переспросил Лоуренс, ибо эта реплика Хора оказалась для него полной неожиданностью. Хора кивнула, словно маленький ребенок. Ее запястье по-прежнему оставалось у Лоуренса в руке. «А разве не так? Это все из-за того, что ты взял меня с собой. Из-за этого тебе не давали денег. А ты... А ты все равно...» «Но я же ударил тебя по руке. Я вышел из себя. Но я не должен был злиться», — возразил Лоуренс. Хора покачала головой и стукнула Лоуренса в грудь правым кулачком. Судя по выражению лица Хора, она очень хотела рассердиться, но забыла, как это делается. «Я пошла с тобой только из упрямства. А поскольку мое упрямство привело совершенно не к тому, чего мы хотели, понятно, что меня было за что винить. Но я вправду не ожидала, что ты так возьмешь и ударишь меня по руке. И я хотела разозлиться. Я очень хотела разозлиться». Лишь после этих слов Хора Лоуренс понял, что она имела в виду. «Но как я могла сердиться, когда увидела, какое у тебя было лицо?» Своей свободной правой рукой Хора вытерла слезы и продолжила. «И из-за этого внутри я еще более сердита». Хора рассердилась, когда Лоуренс отбросил ее руку, но тут же увидела в лице Лоуренса раскаяние и потому просто не могла излить на него свой гнев. Видимо, это она сейчас имела в виду. «Должно быть, у меня тогда было очень немужественное лицо», — подумалось Лоуренсу. Однако гнев в сердце Хора не утихал. Негодование, вызванное тем, как Лоуренс обошелся с ее рукой, не так просто было погасить. Она хотела излить свою ярость, но не могла этого сделать, и от этого ярость только усиливалась. Однако гнев в сердце Хора не утих. Негодование, вызванное тем, как Лоуренс обошелся с ее рукой, не так просто было погасить. Она хотела излить свою ярость, но не могла этого сделать. И от этого ярость только усиливалась. Когда Лоуренс вернулся на постоялый двор, Хора совсем не слушала, что он говорил. Видимо, потому что сама она не знала, что делать. Быстрота реакции Хора была куда лучше, чем у Лоуренса. Возможно, именно поэтому она не знала, куда выплеснуть свой гнев. А потом Лоуренс, неправильно поняв, в чем причина ее гнева, ушел из постоялого двора, оставив кожаный мешочек с тремя драгоценными румионами. Этот его поступок лишь подлил масло в огонь. Хора и так злилась из-за того, что не могла как следует разозлиться, и тут Лоуренс оставил ей столь драгоценные монеты, отчего ей стало еще труднее злиться. И пламя ее гнева разгоралось все сильнее и сильнее. «Прости. Нет, не так. Когда я отбросил твою руку, я действительно был уверен, что совершил что-то непоправимое. Возможно, совсем непоправимое. Сколько бы я ни извинялся», — медленно проговорил Лоуренс. Хора смотрела уставшими глазами. По правде говоря, возможно, Хора действительно устала. С какими бы проблемами она ни встречалась, она всегда выпутывалась с помощью своей быстрой мысли и превосходно подвешенного языка. Но даже она была взбешена настолько, что хотела швырнуть в Лоуренса стул. Будь она в своем истинном волчьем обличье, она, конечно же, могла бы яриться очень долго. Но для ее нынешнего хрупкого тела это было чересчур. «И именно поэтому я решил, что должен сделать все, чтобы как-то это исправить. Если это все привело совсем не к тому... прости». Лоуренс выругал себя за свой бедный словарный запас. Хора же в ответ лишь легонько стукнула Лоуренса в грудь правой рукой. «Ты...» — сказала она затем. «А? Ответь мне на один вопрос». Правая рука Хора ухватила Лоуренса за грудки. Глядя на волчицу, Лоуренс кивнул. У него не было причин отказываться. Хора, однако, заговорила не сразу. Несколько раз она начинала было, но запиналась. наконец ей удалось выдавить. «Ты? Почему ты?» В это мгновение Хора уставилась на Лоуренс в упор. «Такой добряк!» Выплеснув эти слова, Хора тут же отвернулась, словно пытаясь что-то скрыть. Однако, хоть она и отвернулась и изображала всем видом холодное безразличие, ясно было, что все ее внимание обращено на Лоуренса. Она словно ожидала чего-то. Волчьи уши, совсем недавно вяло поникшие, чуть приподнялись, и хвост тихонько покачивался. Лунный свет, вливающийся через окно, освещал ее тонкую фигурку. Если отвечать честно, Лоуренс потому был так потрясен, когда отбросил руку Хора, и потому так отчаянно пытался собрать хоть какие-то деньги ей на дорогу, что Хора была ему очень дорога. И, несомненно, этого ответа от него Хора и ждала. Лоуренс приопустил голову, чтобы лучше видеть Хора, и приготовился ответить. И тут он увидел, что Хора смотрит на него печальными глазами. Его губы непроизвольно исторгли совершенно другой ответ. «Характер такой, я думаю». Лоуренс боялся, что если он скажет правду, результат превзойдет все его ожидания. Если бы он выбрал прямую атаку, даже непобедимая Хора вполне могла бы сдаться. Лоуренс не хотел этого, потому и ответил так, как ответил. Ответить иначе было бы неправильно, потому что это было все равно, что воспользоваться преимуществом, которое он получил из-за ее слабости. Однако... «Ты! Ты!» Лоуренс успел лишь заметить, что рука Хора дрожит. В следующее мгновение Хора вырвала свою левую руку из его руки и со всей силы ударила его кулаком в грудь. «Просто невероятно, какой дурень!» Удар Хора был тяжелее, чем Лоуренс ожидал, и он отдернулся назад. Однако Хора вцепилась ему в одежду и уставилась ему в глаза, словно говоря: «Ну нет, ты не уйдешь». «Характер? Характер, говоришь? Если уж тебе нужно лгать, то лги, что влюблен или что-то в этом роде. Разве не так должен вести себя самец? Ты дурень!» Лоуренс моргнул. Хора с легкостью читала его чувства. «Прости, на самом деле я...» Он не договорил, потому что увидел, что Хора улыбнулась, не отпуская при этом его одежды. «Ты... Бывают, знаешь ли, времена, когда хочется услышать от человека чего-то такого, даже если это ложь. А бывают времена, когда стоит только человеку заговорить мгновением позже, чем нужно, как его хочется хорошенько поколотить. Угадай, что у нас сейчас?» Лоуренс, хоть и полностью парализованный улыбкой Хора, которая вовсе не была улыбкой, сумел все же с огромным трудом выдавить. «Второе». Услышав это, Хора страдальчески вздохнула и отпустила его. Волчьи уши и хвост недовольно раскачивались взад-вперед. По виду Хора легко было догадаться, что она очень зла. «Ты и впрямь добряк, каких свет не видывал! Ну какой еще самец в целом мире в такой ситуации не сказал бы, что он ее любит, или что она очень дорога ему, или еще какие-нибудь сладкие слова, от которых самки пьянеют? Мне прекраснейше видно все, о чем ты думаешь, знаешь ли. Нет, это просто невероятно! Ты потрясающий, невероятный добряк!» Теперь в глазах Хора читалось не неверие, но отвращение. Лоуренс, однако, не сердился. Потому что по поведению Хора он понял, что она хотела услышать от него эти слова. Может, она просто хочет, чтобы ее побаловали? А может... Пока Лоуренс размышлял, Хора внезапно протянула вперед руки и уткнулась ему в живот. Заподозрив, что она опять что-то затевает, Лоуренс насторожился. Но едва Хора вновь заговорила, как он понял, что ей нужно. «И все же я хочу услышать, как ты это говоришь. Давай попробуем еще раз». «Оставь же ты меня в покое», — мысленно простонал Лоуренс. Но он прекрасно понимал, что если скажет это вслух, Хора его просто разорвет.